Глава 5. Я до последнего не представляла, куда мы приехали. Поэтому, очутившись на мостовой, растерялась. Я будто снова вернулась в прошлое и точно зачарованная смотрела на фасад ресторации «Золотой Феникс». Это было самое роскошное заведение в городе, о посещении которого адептки со средним достатком могли только мечтать. Точнее, меня привлекала не сама возможность попробовать вкусности, приправленные магией. Мне хотелось рассмотреть, как их готовят. Поэтому я и еще две мои подруги откладывали несколько месяцев со стипендии, чтобы позволить себе ужин в ресторации. Мы были юными, наивными и предвкушали какое-то чудо, поэтому даже не подумали, что наши скромные платья будут смотреться неуместно среди разодетых по последней моде леди высшего общества. «Да нас тогда в главный зал пускать не захотели». Распорядитель так вообще предложил пройти в служебную комнату, чтобы мы переоделись и пошли на кухню. Наверное, нас бы тогда с позором выставили, но вмешался кто-то из посетителей и попросил, чтобы нас провели за забронированный столик. Как раз в этом же зале большая компания серых магов гуляла перед отправкой к разлому. Мужчины были уже навеселе. Наше появление встретили приветливыми выкриками. Мы еще и заказ не успели сделать, а нас уже завалили подарками с того вот столика. Пришлось показать, что мы хоть и адептки, но левитации сдали на отлично. Все, что мужчины нам заказали, мы быстро переслали на их на стол. Маги приняли это как вызов. В течение часа нам прислали корзину цветов, поющего барда и ледяную скульптуру. Последнее было намеком на наше бессердечное поведение. Впрочем, мы все оценили изобретательность мужчин в форме, и когда нас пригласили потанцевать, то к их изумлению мы согласились. Меня тогда кружили весь вечер трое или четверо, но целовалась я только с одним. «Что-то вспомнилось?» — вкрадчиво спросил Уттер. «Можно сказать и так», — отрешенно пробормотала я. Все это время мужчина стоял рядом и не мешал мне рассматривать фасад здания. И все-таки я ни на мгновение не забывала, что Уттер рядом. Его рука все так же властно меня обнимала, словно сообщая всему миру, что я пришла с ним. Вынырнув из пучины памяти, я улыбнулась. «Приятные воспоминания», — тут же уточнил Уттер. «Я была один раз в этой ресторации, еще когда училась. Почему вы не сказали, что откроете портал в Огрин?» «Хотел сделать сюрприз. Получилось?» «Еще как». И даже не стала спрашивать, почему Уттеру захотелось перенести нас именно в этот город. Он изучал мое личное дело, знал, что я здесь училась. Но как он догадался, что в Огрине я была счастлива? Да, до брака с Итаном я была счастливее. Неприятно это признавать, но я словно ото сна очнулась. В какой-то степени Итан, объявив о нашем разрыве, оказал мне услугу. «У нас свидание, Леона». С нажимом напомнил Уттер. «Я заказал для нас частный кабинет». «Ничего не имею против», — с легким смущением отозвалась я. В животе тут же сладко ёкнуло, а сердце забилось в тревожном ритме. Нет, я, конечно, могла представить, что Уттер рассчитывает только на легкий ужин, но не после того, что случилось в карете. И потом мне обещали качественное свидание. И все-таки, когда мы проходили по холлу мимо дверей в главный зал ресторации, я споткнулась на ровном месте. Накатившее воспоминание было таким острым, что я точно наяву услышала тихую песню барда. Во время нее я поцеловала серого мага. Это произошло посреди зала, на глазах у всех. Подруги были в таком шоке, что после этого провели срочную эвакуацию моей безнадежно пьяной фигуры. А утром отпаивали рассолом и слушали мое нытье насчет того, что я даже имени не спросила того, с кем поцеловалась. Только запомнила, что поцелуй он возвращал ярко, жарко и... Итан целоваться так не умел. Позднее это открытие стало для меня огромнейшим разочарованием. Но я решила, что нам просто надо больше практики. Частный кабинет находился тут же, на первом этаже. Молчаливый лакей бесшумно раскрыл перед нами дверь и исчез. Я замерла и прислушалась. «Сегодня здесь очень тихо. Вечера воспоминаний всегда такие». Уттер обнял меня со спины и уткнулся губами в шею. «Тихие, неспешные, полные приятных неожиданностей. Но мы же в ресторации. Говорят, тут повар творит волшебство на кухне. Поэтому... Мужчина взял меня за руку и повел к накрытому на двоих столику в виде огромной распахнутой раковины. Но удивил меня не он, а удобный золотисто-бежевый диванчик на двоих. Кроме этого дивана я больше ничего и не видела. Воспоминания щедро всплескивали образы, а тело помнило, что такое с виду компактное ложе может быть очень функциональным. И это у нас еще приличное свидание. Если хочешь, я попрошу и принесу для нас стулья. Верно разгадал мое замешательство Уттер. Подумала и покачала головой. Не нужно. В карете мы уже ехали рядом. Леона, это была самая потрясающая поездка в моей жизни. Уттер поднес мою руку к губам. И тело тут же пронзила острая волна наслаждения. Кровь прилила к лицу, дыхание участилось. А Уттер смотрел мне в глаза, дерзко, решительно, словно объявляя, что отныне я принадлежу только ему. Ты меня смущаешь. Я тобой наслаждаюсь. И хочу, чтобы ты тоже насладилась этим вечером. Поэтому прошу к столу. После завершения учебы мне доводилось работать в крупной модной ресторации. Я следила, чтобы все кулинарные артефакты работали без сбоев, а повара не злоупотребляли магией. Когда обслуживаешь неслабых магов, надо во всем знать меру, иначе вместо комплиментов получишь обвинение в отравлении. Так вот, сегодняшний наш ужин был приготовлен без капли магии, и это в таком месте. «Без магии?» — с удивлением посмотрела на Уттера. «Хочу, чтобы у нас все было по-настоящему». «У нас настоящее свидание», — сдавленно ответила я и потянулась за стаканом. Хотела налить себе немного воды, но Уттер оказался быстрее и наполнил бокал вином. Посмотрел на меня и нахмурился. «Не угадал?» «Не хочу этим вечером пить. У меня сложности с алкоголем. Я от него становлюсь буйной. Творю глупости, а потом ничего не помню». «Не знал, что у безупречной госпожи Леоны проблемы с алкоголем». «Нет у меня никаких проблем. Я просто не пью и все», — буркнула я. Я чуть не поперхнулась водой, потому что Уттер раскрыл какую-то коробочку на столе. И из нее потекла та самая мелодия, под которую я однажды танцевала в «Золотом фениксе» с серым магом. «А у меня, как я уже говорил, есть проблемы», — беззаботно объявил Уттер и откинулся на спинку дивана. В его крепкой загорелой руке поблескивал бокал с вином. Вместо того, чтобы его попробовать, Уттер начал раскручивать внутри бокала крошечный вихрь. «Надо же, получается», — задумчиво пробормотал он. «У меня проблемы с контролем силы». «А я думала, ты выгорел в разломе». «Если бы выгорел, всем было бы спокойнее». «Нет, меня отравила какая-то тварь. Целители думали, что я не выживу, потому что противоядия от яда неизвестного существа, сама понимаешь, у них не было. Так вот, я восстановился, но был в таком состоянии, что впору было надевать блокирующие браслеты. Собственно, это целители и рекомендовали. У них были серьезные опасения за мой разум». «Ты совсем не мог контролировать силу дара?» «Скорее, я вообще перестал его контролировать. Знаю, звучит странно. Контроль — первое, чему обучают новичков. Но моя магия словно начала жить сама по себе. Она могла отреагировать на погоду или температуру, на мое настроение или поведение окружающих. И никому не докажешь, что это не ты едва не уронил глыбу льда на придурка, с которым только что спорил». «Ты прав, звучит странно. Тебе никто не верил?» «Один человек поверил. Глава Серого Дольмена». «Тот, кто этот Дольмен и создал, чтобы защищать земли от тварей разлома. Лорд Линсар Тарен стал первым серым магом, который смог спуститься в разлом и выбраться из него живым. Потом он смог отобрать и обучить других». «И что тебе посоветовал лорд Сартарен?» «Найти место, которое смогло бы успокоить мою магию». «А вот это уже звучит странно. Не хочешь же ты сказать, что наша школа иллюзий помогла тебе обрести душевное равновесие?» Из моего горла вырвался смешок. «Спокойствие и школа несовместимы. А если это еще и учебное заведение для юных магов, то в нем могут работать только очень стрессоустойчивые люди и нелюди. Уттер меня понял и улыбнулся. А я вдруг подумала, что у него очень красивая улыбка. Такая искренняя и настоящая. И дело было даже не в том, что Уттер был привлекательным мужчиной. Итан тоже был красавцем, но искренности в нем было, как в манекене. Зато Уттер был настоящий. И когда одобрительно кивал при виде учебных успехов адепток, и когда орал из-за того, что безобидная шалость едва не привела к катастрофе. Он делал все от души с огоньком, потому что ему было не все равно. Преподаватели, которым не все равно, всегда на вес золота, как и руководители. Мы обменялись понимающими улыбками, и в кабинете ресторации как будто стало светлее. А потом Уттер притянул меня к себе поближе, устроил на своем плече и невозмутимо продолжил. Нет, школа мне помогла, конечно, но именно в ней я нашел то, что помогло мне начать исцеляться. Конечно, мне еще предстоит долгий путь. «И тренировочные площадки ты больше ремонтировать не будешь», — весело хохотнула я, попутно накладывая вкусности в тарелку. «Удобно, если ты бытовой маг. Можно даже не вставать с дивана». Несмотря на морской интерьер кабинета, угощали в ресторации нормальной земной едой. Я никогда не жаловалась на аппетит, поэтому решила попробовать и тарталетки с горячей начинкой, и крошечные блинчики, фаршированные мясом. Не забыла и об Уттере, хотя он до обидного мало уделял внимания угощениям и больше налегал на вино. Пришлось кормить с рук. Опасалась напугать такой заботой, а он вдруг охотно согласился и начал есть только то, что я подносила к его рту. И ел Уттер мучительно медленно, откусывать по крошечному кусочку, и при этом умудрялся каждый раз касаться губами моей руки. Так, дальше сам. Осознав, что нервно елозю на диване, вручила мужчине тарелку. «Продолжай. У тебя очень хорошо получается». Перехватив мою ладонь, Уттер прижал ее к щеке, а потом начал целовать мое запястье. «Хватит. Я так больше не могу». «В таком случае приглашаю тебя потанцевать». «Что? Если бы мы остались в академии, нам бы пришлось танцевать весь вечер. И я бы умирал от желания тебя поцеловать». Уттер протянул мне руку, давая понять, что встать с дивана мне все-таки придется. А я внезапно увидела другую руку, тоже смуглую, загорелую, с длинными крепкими пальцами. Помню, как смотрела на нее и не могла решиться принять приглашение на танец. Да я на эту руку таращилась больше, чем смотрела в лицо своего партнера. Вся красная от смущения и выпитого вина, я изучала нашивки на сером мундире мага, что уверенно вел меня в танцы. А когда музыка смолкла, я его внезапно поцеловала. И сама не поняла, что это на меня нашло. Вот и сейчас я никак не могла разобраться, что же это со мной творится. Почему я думаю о том мужчине, когда все мои мысли должны принадлежать Уттеру? Он подарил мне совершенно волшебный вечер. И я чувствовала себя дико неловко из-за этих мыслей. Уттер повел меня к небольшой дверце. Я не поняла, что он задумал, но едва она распахнулась, замерла в изумлении. За ней был главный зал. Тот самый, где мы с подругами изучали блюда, создаваемые при помощи кулинарной магии. И где я так неосмотрительно перебрала с вином. Так вот сейчас зал был пуст. В нем даже столиков для посетителей не было. «О, значит, тишина мне не почудилась? Сегодня Золотой Феникс не работает». «Ресторация работает. Для нас». И Уттер уверенно повел меня в зал. Я только через несколько шагов поняла, что он имеет в виду. «Хочешь сказать, что снял целую ресторацию для нас двоих? Безумие какое-то. Зачем?» «Чтобы провести вечер воспоминаний». Уттер мягко привлек меня к себе, после чего в зале зазвучала медленная мелодия. Хорошо, что не та самая, иначе бы я сочла, что медленно схожу с ума. И все равно происходящее так было похоже на наваждение. Мы уже были близки с Уттером, поэтому мне казалось, что дальнейшее свидание будет понятным и предсказуемым. И все равно я не могла избавиться от ощущения, что иду по тонкому льду. Каждый шаг мог закончиться невероятно сладким падением, и мне хотелось упасть, как и ощутить еще раз вкус губ Уттера. и я его поцеловала. Снова. Как сделала это однажды, более 10 лет назад. Время остановилось. Мы замерли друг напротив друга, и только губы двигались так сладко и томительно нежно. Почти касание, почти ласка и одно дыхание на двоих. «Ты... это был ты», — глухо выдохнула я. «Уже не знал, что и делать, чтобы ты вспомнила. Думал даже пригласить серых и устроить подобную пирушку, как тогда». «Вот только сейчас я бы не пошла танцевать с незнакомым магом в сером. Я изменилась. Я совсем другая. А я не знал тебя прежнюю. Не успел узнать. После того вечера нас перекинули в гарнизон на стыке диких земель, разлома и нашего государства. Горячее было местечко, но не проходило и дня, когда бы я не вспоминал прекрасную адептку в темно-синем». «А почему ты не приехал? Почему не вернулся?» «Приезжал. В первую же увольнительную примчался порталом в город. Но ты была уже помолвлена. Выглядела счастливой. Я навел справки и решил не мешать. Ты меня тоже не знала. Даже не запомнила. Я же был в академии. Проводил тренировочные поединки у старшекурсников». «Да, что-то такое припоминаю. Серые маги в увольнительной часто приглашались в учебные заведения для того, чтобы выпускники смогли вдохновиться видом героев разлома. Но я никогда не заглядывалась на мужчин в форме. Разве что меня приглашали полюбоваться на разрушительные последствия их магии и предлагали придумать, как можно их нивелировать». «Ты меня тогда не узнала. Планировала будущее с одногруппником», — с обидой произнес Уттар. «И я вернулся на границу. Решил не мешать, но не выпускал из вида. Я быстро продвигался по военной службе. Твари разлома меня щадили. А я мысленно благодарил девчонку из ресторации «Золотой Феникс», чей поцелуй в самом деле принес мне удачу. Но ни одна удача не может длиться вечно. Или же я стал менее осторожен. Во время одного из рейдов в разлом я был серьезно ранен и отравлен. Я тебе уже рассказывал об этом». «Да. Только и смогла выдохнуть я. Мы больше не танцевали. Замерли друг напротив друга, поглощенные общими воспоминаниями. Когда Линсер Тарен предложил мне варианты для распределения, и я узнал, что в школе, где работаешь, директор готовится уйти на пенсию, то решил, что это судьба. Ты спасла меня однажды. Я решил посмотреть, что же будет в этот раз. Думал увидеть девушку из своих грез, а встретил растолстевшую тетку. Мне никогда не затыкали рот поцелуем. Так вот это была очень неожиданная и восхитительно приятная атака. Уттар целовал меня так жадно, что сразу страдать расхотелось. Когда же нам перестало хватать воздуха, он поднял на меня взгляд. Хотел поцеловать, как только увидел. Но не мог. Ты, как и раньше, была несвободна. Я стал наблюдать и выжидать». «Только не говори, что это ты надоумил это нападать то прошение!» Воскликнула я, хотела рассмеяться, но слова застряли в горле. Я угадала. По правде говоря, я ему даже бланк помог заполнить. «Что, Леона? Казнить нельзя помиловать?» Уттар улыбнулся, но в глубине его глаз зрело напряжение. Он мог не признаваться, отшутиться или сделать вид, что ни при чем. Я это понимала. Как и то, что Итан, получив положительный ответ, мог поступить иначе. Он мог разделить победу на двоих, но предпочел явить свою змеиную сущность и сцедить яд. Его выбор. И я была готова сделать свой. «Лучше поцелуй меня, Уттар. Просто поцелуй». Я уже знала, какими могут быть объятия этого мужчины, но Уттару удалось меня удивить, когда во время глубокого поцелуя он вдруг подхватил меня на руки. «Уронит же!» Я в ужасе замерла и даже не дышала, пока он стремительно вернулся в кабинет, осмотрелся и деловито уточнил. «Ты еще есть хочешь?» «Нет». Тихо пискнула я, потому что тело горело, но уже от другого голода. «Чудесно». И серый маг шагнул в портал. Полумрак незнакомой спальни распалял воображение и чувства. Теперь Уттар раздевал меня медленно, не так, как в экипаже. Он словно разворачивал драгоценный подарок, а когда я пошутила на эту тему, буркнул, что в экипаже все пошло не по плану, и ему гордиться нечем. «Отчего же? Ты был великолепен». «Поверь, я могу еще лучше. Леона, моя Леона, мое наваждение, моя мечта». Губы Уттара ласкали мою шею торопливыми поцелуями, пока пальцы ловко побеждали застежки платья. Когда же оно прохладной волной упало к моим ногам, и я осталась в бельевом платье, на меня накатил очередной приступ робости. Но Уттар не был бы опытным военачальником, если бы не умел мгновенно ориентироваться даже в самой критической ситуации. Поэтому он решительно положил мои ладони себе на грудь и потребовал: «Теперь твоя очередь раздеть меня». Сама бы я никогда не рискнула. Пальцы дрожали, пока я возилась с пуговицами его жилета, а потом сражалась с рубашкой. Уттар же хулигански перехватывал мою ладонь и целовал запястье. А дождавшись, когда я спущу рубашку с его плеч, припал к моим губам глубоким поцелуем. «Не могу удержаться, хотя и планировал коварное медленное соблазнение. Столько лет, Леона, ты мне должна воздать за все годы мучений». «Даже не знаю, что и сказать», — прошептала я. Но я знала, чем ответить, поэтому начала действовать смелее. Помогла снять рубашку, а потом начала сама покрывать поцелуями грудь Уттара. Аромат его тела кружил голову. Когда я решительно ухватилась за пряжку его ремня, мое лицо покраснело от смущения. Но я все-таки довершила начатое. «Тебе так будет удобнее. Свободнее». «Я давно не свободен, Леона. Я твой. И хочу сделать тебя своей». Звучит многообещающе. «Поверь, я всегда держу свои обещания. И тебя буду держать крепко, надежно. Целовать сладко и никому не позволю обидеть». После этого Уттар снова подхватил меня на руки и решительно понес к постели, чтобы доказать, что серые маги, даже если они бывшие военачальники, не бросают слов на ветер. В этот раз мы не торопились, хотя и дрожали оба, как в лихорадке. Уттар заявил, что нам не следует спешить, а я, как неопытный новобранец, решила ему подчиниться и проверить, что же будет. И утонула в неспешной нежности его поцелуев и сладкой пытке умелых рук. Уттар трогал меня везде, где ему хотелось, а его губы умело дарили наслаждение моему разгоряченному телу. Когда он все же навис надо мной, я сама обхватила его ногами, поторопив долгожданное соединение. И не удержалась от удивленного вскрика, когда по телу пробежала та самая сладкая дрожь, что и в карете. «Что такое, Леона?» Коварно выдохнул Уттар мне в губы. «Я никогда... Я не знала...» «А я знаю. Тебя стоило ждать столько лет». «Будем наверстывать упущенное?» «О да. У меня столько планов для нас двоих». «Наверное, это он про секс». Успела подумать я, прежде чем вообще перестала думать. Этой ночью я могла только чувствовать и наслаждаться ласками, поцелуями и страстью Уттара. Судя по дрожи, что охватило его сильное, поджарое тело, моя неопытность не была помехой, а желание продолжать снова и снова смогло убедить, что я, в общем-то, не только привлекательная, но и желанная женщина. Эта ночь перевернула весь мой мир. Я не знала, что в нем будет делать новая Леона, но решила просто наслаждаться каждым мгновением. Засыпала я в объятиях Уттара, чувствуя себя переполненной нежностью. И даже безумная усталость ничуть не смазывала впечатление от проведенной ночи. Как и говорил Уттар, ничего я не смыслила в хороших свиданиях. Но это точно удалось.